1931 году в Советском Союзе произошло знаменательное событие. В Москве был построен знаменитый дом на Берсеневской набережной. Кроме роскошных апартаментов с дубовым паркетом и фресками на стенах, внутренних двориков с фонтанами, комплекс еще вмещал клуб, спортзал, универмаг, прачечную, сберкассу, почту, детский сад, ясли. Однако жить в этом доме мечты предстояло только и исключительно представителям новой советской элиты. Как решался квартирный вопрос в СССР до и после Великой Отечественной войны? У нас в гостях писатели Наталья Петрова и Андрей Кокарев. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Петрова окончила исторический факультет Московского государственного педагогического института имени Ленина, член Союза писателей России, преподаватель лицея «Воробьёвы горы», автор книг «Тайны древних календарей» и «Веков азартная игра». Андрей Кокарев, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института имени Ленина, писатель, москвовед, член Союза писателей России, автор книг «Москва повседневная» и «Война и москвичи». Если говорить о 29-м годе и еще и 30-й год, то действовали все законодательные акты о выселении, об уплотнении. Причем действовали крайне интересно. Например, о выселении так называемых нетрудовых элементов. Там могло быть так. Вот если отец семейства, например, записан как непман или нетрудовой элемент другой, его выселяли. Но если сын трудится на производстве, член профсоюза, его не имели права выселить. Причем даже существовала специальная оговорка. Если родители, которые обозначены как нетрудовые элементы, содержат работающие дети, все равно родители подлежат выселению. И вот этот символ того, что незыблемый дом на набережной для определенной категории людей, у них с жилищным вопросом все в порядке, то вот для тех остальных процентов как раз оставалась подвижная часть вот эта. То есть о чем я говорю? Вот эти уплотнения, они же для чего не отменяли? Потому что на протяжении долгого времени продолжали сокращать жилищную норму. Например, в Москве жилищная норма за 30-е годы с 6 метров на человека съехала до 4. А что означало изменение жилищной нормы? Это приходит комиссия, начинает перемерять комнаты и предлагает людям, у которых излишек площади, искать себе другой. Вернее, там дальше в законодательном даже порядке переселение на меньшую площадь, вот это самое ужатие. И существовало даже такое явление, как заселение в одну комнату людей совершенно чужих друг другу, разных полов. То есть даже на это не смотрели. Несмотря на то, что на заре советской власти принималась жилищная норма. Сначала один человек – одна комната, потом одна комната – одна семья. Но потом были знаменитые 16 квадратных аршин, которые говорил Шариков, будьте мне добры, это 8 метров. И вот они сжимались, как эта вот шагреневая кожа. Они сжимались. И по сути дела получалось, что у кого-то жилищный вопрос – был решен. Мы не говорим там о том, что для кого-то он был временный. Вот тот же дом на набережной, там же жильцы менялись. Да, вот я только хотела сказать, что значит это символ? Символ чего? Символ временного благополучия. Помните, там же Юрия Трифонова есть сцены, когда человек уезжает и переселяется в маленькую комнату на окраине, и ездит с пересадками, и тратит час на то, чтобы добраться до работы. То есть вот благополучие – это временный символ. Ты пребываешь в доме на набережной до тех пор, пока ты на этой должности. Знаменитый дом на набережной был построен к 1931 году в Москве по проекту архитектора Бориса Иофана. Предполагалось, что в доме будут жить руководители ЦИК, СНК и правительства. Дом был уникален по своей грандиозности и масштабам. Являлся фактически одним огромным зданием, протянувшимся вдоль улицы Серафимовича от Берсеневской набережной до водоотводного канала. Дом на набережной состоит из нескольких высотных 10-11-этажных корпусов, сгруппированных на участке в 3 гектара вокруг трех крупных сообщающихся друг с другом внутренних дворов. Сталин как эффективный менеджер, вот модное сейчас выражение, вот пусть люди, которые с пены у рта отстаивают этот тезис, вот пусть они подумают на минутку вот на повседневном уровне. Ладно, оставим номенклатуру, как говорится, по грехам воздаяния простых советских людей. Что происходит? На центральных магистралях строят огромные многоэтажные красивые дома. Вот начало улицы Горького, вот тот же дом на набережной и так далее, и так далее. В 1932 году было принято специальное постановление СНК и ЦК ВКПБ о постройке домов для специалистов. То есть была категория жилья для специалистов. Ну, достаточно сказать, что на земляном валу в дом для специалистов вселили скрипач Ойстрах, художник Юон, начальник цеха завода «Динамо», лучший литейщик завода «Серп и молот», рабочий. Но вот разные категории людей. Ну, и вспомнить того же Алексея Стаханова. Награда за подвиг трудовой. Квартира. Квартира с полной мебелировкой и телефоном. И даже посуды, которые... Вот, да, вот полностью. Вот такой коммунизм. И в то же самое время, например, по Москве к 30-му году было 5000 бараков. Вышло постановление о запрете в Москве строительства бараков и заселения там рабочих. Через 4 года число бараков 5500, ну там. Вот существует постановление, существует закон, надо народ расселять. Народ, строители социализма, вот, винтиков этих. Вот для них мы построим тару в виде бараков, либо уплотним. Ну, вот характерный пример при строительстве канала имени Москвы. Для города Дмитрова было принято специальное постановление о снижении санитарной нормы, жилищной нормы и, соответственно, уплотнение. Соответственно, причем норму-то временно сократили до 4 метров, а потом забыли ее опять вернуть к прежней. И в Дмитрове в результате осталась вот такая норма. Понимаете, вот этот символ того, что... Здесь еще один момент следует отметить. До 1937 года жилищные, вот организация жилищного хозяйства, она же шла по инерции со времен НЭПа через кооперативы. Так и назывались ЖАКТы. Жилищно-кооперативные. Сначала были жилищные товарищества, да, которые принудительным порядком реорганизовали в ЖАКТы. Вот чем ЖАКТы отличались от товарищества? Там очень важно, буковка была «А». То есть тем, что они были не просто товарищества, люди поселились в одном доме и вынуждены стали членами товарищества. Они были арендаторы. Что это означало? Это означало, что квартплата не уходила в город. Ну, какой-то процент шел. Большая часть оставалась здесь для обслуживания этого дома. Сами жильцы решали вопросы ремонта этого дома. То есть вот это вот желание приблизить ну пусть не собственника, но владельца жилья к ответственности за это жилье, это была идея организации ЖАКТов. Идея, как всегда, хорошая. Продуктивная, самое главное. Да, и вот этот жилищный фонд, который нужно было не только строить, там дом на набережной построили, но большинство жилого фонда в Москве было старое. Это значит каменные деревянные дома и просто деревянные дома. Нужно было поддерживать в нужном виде. И вот эти ЖАКТы, они служили цели как раз, то, чтобы сами жители стали бы ответственно более к своему жилью относиться и, соответственно, занимались бы там коллективно вопросами такими, там нанимали подрядчиков на ремонт, следили бы, как этот ремонт проходил. Поэтому ЖАКТы очень были важны. Вот в 1931 году эти ЖАКТы создаются, и надо сказать, что 65% всей жилищной площади стало принадлежать вот этим самым ЖАКТам. И тогда же, кстати, в начале 30-х годов, очень важная такая деталь в реорганизации, ведь раньше коммунальное хозяйство входило в наркомат внутренних дел, НКВД. Было, соответственно, управление соответствующее, которое занималось коммунальным хозяйством. До 1931 года все вопросами ЖКХ занимался НКВД. В 1931 году была реорганизация и образовали, собственно, наркомат коммунального хозяйства при РСФСР. И была даже создана Академия коммунального хозяйства тогда, в 1931 году. И вот такая как бы мера, которая должна была обратить внимание. То есть вот, собственно, само вот это вот внимание коммунального хозяйства, ну так, с начала 30-х годов. Бараки их строили для сезонных рабочих. Сезонные рабочие, те, которые приезжали из ближнего Подмосковья, строить вот эти новые дома, объекты пятилетки. Для них строили бараки. Да, бараки были запрещены потом к строительству, но к началу 40-х годов статистика такая. Большая часть жилья в Москве – это бараки. 56%. Вот. Да. Причем не на 36 комнаток, да, одна уборная, а на 80, да, комнат. И только 30% это, собственно, дома оборудованные. Ведь в бараке что было? Только печное отопление и электричество. Все. Водопровода не было, канализация, все условия во дворе. Значит, отопление, вот эта самая печка, которую нужно было чем-то топить. А вот треть домов, это были, собственно, дома пригодные для жилья, там каменные, каменно-деревянные, то есть там водопровод, канализация, электричество, та же самая печка была, но это все-таки уже были больше удобства. Поэтому считалось, что бараки временные, их надо сносить, но к началу 40-х временные занимали больше половины самого жилищного фонда. И вот по поводу дома на набережной, такая очень важная деталь, вот он не просто был как символ, ну то есть место, где жила номенклатура партийная. Ведь идея-то была такова, что вот как бы идеологическое, так сказать, основание – безбытовщина. То есть чтобы быта не было. Социалистический быт – это когда человек от него освобожден. Когда в этом доме были и прачечная, и почта, и телеграф, чистая и столовая, столовая, и детский сад, и клуб. Это кинотеатр «Ударник», собственно, это клуб. И спортзал. То есть человек приходит домой, спит. Ну, там, если это дети делают уроки, общаются, а вообще он принадлежит работе, а быт здесь вот обобществлен. То есть этот дом, он был вот не только великолепным образцом, скажем там, благоустройства в Москве, но еще и вот той идеи, которую нужно было реализовывать. Ну, конечно, таких домов много не могли построить, и тогда же появляются дома типа гостиниц, комнаты гостиничного типа, без кухни. То есть зачем человеку обобществленного быта кухня? Ты вот пришел с работы, значит, там отдохнул и дальше снова на работу, а все, что необходимо, весь, собственно, быт за тебя сделают общественное заведение. И с детьми то же самое, маленьких детей в ясли, потом детский сад, потом школу, то есть чтобы человек не был обременен ничем. Вот поэтому дом на набережной символ был сразу всего, вот как бы очень многих идей той эпохи. С чего началось обострение квартирного вопроса? Комиссия по улучшению быта рабочих, причем чрезвычайная комиссия. Рабочих выселять из подвалов, из бараков, благоустроенные дома, уплотнения. Профессор Преображенский, потеснитесь. Порядки трудовой самодисциплины. 30-му году во что это превращается? Несмотря на то, что существует закон, что в новом жилье 75% новых квартир полагается отдавать рабочим. Такой классовый принцип распределения Жилищной площади. Все для рабочих. Рабочий – главный человек государства. Причем крупных предприятий. Те рабочие, которые строят вот эти вот объекты пятилеток. Но в 30-м году специальный циркуляр НКВД обращает внимание всех заинтересованных лиц, что в среднем по Российской Федерации заселение рабочих в новые дома где-то 52%, а в отдельных городах эта цифра падает до 30% и ниже. То есть, что получается? Строят новый дом, объявляют, что это для рабочих, а кто в него вселяется? Вселяются те же самые люди, которые с трибун провозглашают, что мы строим светлое будущее, мы вот сил не жалеем для народа. Причем, ладно бы в новые дома, ведь пошло уплотнение, так сказать, наоборот. Для партийной советской номенклатуры появилось такое явление, как расселение коммунальных квартир. Случаи такие: вселяют партийного работника семья из трех человек, для этого расселяют коммуналку, в которой проживало 27 семей. И это не единственный случай, это всего лишь рядовой случай подхода вот к решению этого вопроса. Расселить, распихать по норме, по пониженной норме, куда угодно, для того, чтобы вселить партийного работника. Вот лично я согласился бы с тем, что да, эффективное управление, мобилизация сил страны. Вот если бы эта мобилизация была, как говорится, для всех. Ну, вспомните, в 70-е, 80-е годы одним из серьезнейших мотивов пригласить работника какого-то нужного предприятию. Стимул предоставить квартиру. Стимул, деньги ничего не решали. Единственным стимулом была квартира. Потом, может быть, там машину вне очереди, это уже другое. Но главное – это квартира. У нас первые лица страны распределяли квартиры. У нас первые лица городов распределяли квартиры лично. Это показывает, насколько, до какой степени этот трудно решаемый вопрос был всегда. Вот. Но все-таки, вы знаете, вот это вот, Андрей, не все так грустно. Есть у Маяковского стихотворение про рабочего, который получает квартиру, да еще с этим. Вот это у него даже, помните, эти строки про это замечательные? Ну, 30% да. Да. Это белее лунного света, удобнее, чем земля обетованная. Это, да что говорить об этом? Это ванная. То есть это совершенно был новый этап не только в жилищном в коммунальном строительстве, но еще и в быте людей, когда они въезжали в квартиру, где был водопровод, само по себе это было новое явление, канализация, и где была ванная, да, она там печкой топилась, да, там были сложности, которые Зощенко описал, научные аномалии, помните, да, там итог рассказа, вода была везде, вода пребывает везде, кроме того, где ей полагается в кране, и знаменитая эта сцена про, значит, человека, который решил помыться в результате на личной площадке оказался там ни в чем. Но речь-то вот идет о чем? Что... Но ведь эти дома строились, в них рабочие въезжали, не все умели пользоваться ванной. Там дальше целая история, как, значит, использование по назначению. Все могли пользоваться. Некоторые дома уже были газифицированы, в том числе и газом. Но это все-таки вот эти дома страшные, конечно, на наш сегодняшний взгляд, на улице Усачева. Это первый квартал, где возводились 4-5-этажные дома. Да, туда вселяли рабочих, но вы сами говорили, туда въезжали музыканты. Да, въезжали. Не, на Усачёва не въезжали. Нет, на Усачёва музыканты не въезжали, потому что дома, конечно, музыканты были немножко въезжали другие. В дома для специалистов. Для специалистов. Да, они по качеству и были рабочий лучше. Рабочий там был как символ того, что все-таки да, есть среди нас рабочие. А вот на Усачёва это как раз дома для рабочих, так, рабочий квартал. Об этом и идет речь, что решение жилищного вопроса в 30-е годы, оно перешло в плоскость такую, что для кого-то распоряжением власти жилищный вопрос решаем, и решаем хорошо. в постановлении о намах специалистов говорилось: расселение только в отдельные квартиры. Только в отдельные квартиры. Но это что означало? Пожалуйста, будь рабочим крупного объекта, будь Стахановым, ты получишь правильно квартиру. А смысл такой. А много ли Стахановых? Ладно, Стаханов рубит уголь. Но, предположим, рабочий трудится на станке, который выпускает крышки для кастрюль. И вот представьте, он выполняет три нормы. Наработал там вместо 100 300 крышек для кастрюль. А сосед его выпустил только 100 кастрюль. Да. Вот нужен этот стахановский почин. Перекосы, а ведь он стахановец. Перекосы плановой, да, экономики. Так об этом идет речь, что я о другом говорю. К этому времени можно абсолютно четко говорить, что забыт тезис о том, что революция делалась для улучшения жизни народа. Вот сейчас речь идет о чем угодно. Мы готовимся к войне, мы готовимся защищать социализм, мы там продолжаем готовить мировую революцию, но только не о заботах о человеке. На 17-м съезде партии Сталин в докладе сказал, что жилищный вопрос для нас является сейчас второстепенным. Но он является второстепенным не потому, что он уже решен в принципе, как социализм построен в целом, а потому что нам сейчас не надо это делать. Ведь и ликвидация ЖАКТов-то для чего была сделана? И, для централизации управления. Для централизации управления, плюс прикрыто вообще кооперативное строительство. Угу. Ну, практически там остались какие-то исключения, но ведь кооперативное строительство времен НЭПа, это государство дает суду на 60 лет, отводит участок, подводит коммуникации, государство. Оно делает все для того, чтобы подтолкнуть народ. Объединяйтесь в кооператив и давайте строите на свои какой-то... Вносите часть средств и давайте строите. Подталкивает. Ребята, суетитесь. Решайте свой жилищный вопрос. Постановление 37 года. Никаких расходов государства на строительство. Строительство кооперативное только полностью за счет самих участников этого строительного кооператива. Но я понимаю, там советские писатели, имеющие бешеные гонорары, могли себе позволить. Ну, для них и делалось. Да, могли себе позволить, там или музыканты, сочиняющие гимны. Другие этого не могли позволить. Но... Забыто все полностью, что рабочий, пусть напрягаясь, мог бы там вот с этой рассрочкой уплачивать. Не мог рабочий, ни с какой с рассрочкой. Нет, не мог. Ну... Он с трудом платил коммунальные платежи. Ну, я говорю о том... Не мог рабочий, поэтому вот тот принцип, который был в 17-м году, когда революция происходила, пусть все живут хорошо, он как раз и сохранялся. И потому и уничтожились эти кооперативы, что рабочий человек не может там быть, а все должны жить хорошо. Так... Поэтому должен быть принцип вот классового распределения. Вот это вот рабочие и все. Мы много а остальные говорим... могут сами себе купить. Мы много говорим о Москве. Но есть же еще другие мелкие города. Еще там же хуже. Вообще... Там еще хуже. В Москве 4, но, ну, не норма, а уже фактическая. Да? Норма там была, кстати, прописана в документах 10 в 30-е годы. Но реальное, вот реальное владение площадью на человека 4 метра. А вот я посмотрела Московскую область, поскольку я работала в архиве Московской области, собирала документы, то там так вот для разнообразия посмотрела. А вот близлежащее Подмосковье, ну там до 2 и 3. 2,3, 2 метра 30 сантиметров на человека. Представляете, что это такое? Семья из 4 человек, а ну, у них на 2 человека на 8-метровая комната на 4-х. И вот дальше слушаешь описание этого быта, когда, значит, один человек спит на кровати, другой на сундуке, третий, значит, на приставных стульях, а четвертый на полу, ему клеёночку расстилают, значит, матрасик, утром все это собирается. Вот это 8 метров комната на 4. Это в Подмосковье ближнем. В воспоминаниях философа Зиновьева он приехал к брату, поселились в подвальном помещении. А, подвал это особо. С разрешения соседей ему разрешалось ночевать на ларе для картошки возле туалета. А если соседи не разрешали, тут же доносили. И дальше, значит, приходили, выясняли, на основании чего этот человек находится в коммунальной квартире. Это тоже была такая очень тяжелая история. И ремонт этого подвала, там постоянно было сыро. Они добились ремонта и устранения всяких этих протечек. Там только в результате того, что написали перед выборами Верховный Совет где-то в 1935 году, уже такой крик души, что к ним пришли и отремонтировали. А то, что они до этого писали и просили ремонта, собственно говоря, то, что полагалось по договору найма квартиры, это ничего не происходило. Но это ладно, они жили в Москве, жили пусть в подвале, но с какими-то удобствами. Нарком Вознесенский, инспектируя новый химический комбинат в Туле, проезжая, был поражен. Склон горы весь утыкан какими-то страшными жилищами, напоминающими то ли землянки, то ли коровники. Оказалось, работники этого новейшего химического комбината с новейшим оборудованием вот живут в таких условиях. Самостроем они себе возвели эти сарайчики, и в них живут. И никакой перспективы. Жилье есть. Так что, если брать по, в целом по стране, ну, достаточно сказать, Сталинград – важнейший экономический центр. До 1938 года в нем не было даже канализации. В каком, может быть, эти элементарных удобствах? Представьте, это ведь не север, все-таки юг. До 1925 года Сталинград назывался Царицыным. Город был основан в 1589 году и получил название от реки Царица, впадающей в Волгу. С 1925 года Царицын стал Сталинградом. Во время Сталинградской битвы он был полностью разрушен и восстановлен по генплану 1945 года. В 1961 году Сталинград был переименован в Волгоград. Водопровод, вот вообще для стран такое понятие водопровод, в нашем понимании ничего общего не имеет с тем, что было в 30-е годы. Водопровод – это один кран на кухне. Вот что такое водопровод. Да, струйка вот такая. Да, это ладно. Да, это значит, вы утром умываетесь, чистите зубы, хозяйки готовят, все, вообще, все использование воды, но происходит вот там. Вот, вот что такое водопровод в понимании квартиры 30-го года. А совсем не то, что это у нас сегодня. Но это было благо. Это вообще были бараки в Москве, куда воду привозили за плату рубль ведро. О каком водопроводе идет речь? То есть система жилищная, она поражает, вот если начинаешь глубже изучать, она поражает просто своей бесчеловечностью. Да, вот они остались, эти дома красивые, да, замечательные квартиры, с огромными потолками, там все с ванной. Вот. Но если пересчитать, сколько людей пользовалось этим и сколько не могло воспользоваться, а ведь была категория вообще бездомных. Вот мы говорили о выселении трудовых элементов. Кроме того, существовало такое понятие, как выселение плохих работников. Лентяев, лодырев. Ведь часть жилья еще в годы НЭПа была объявлена ведомственной. Ведомства имели право строить дома, им тоже государство в этом деле помогало. И по реформе 1937 года все равно остались ведомственные дома. И да, благо, да, хорошо, что нужно привлечь специалиста. Вот ему выделяют жилье. Они сегодня остаются ведомственные дома. Но в то же самое время руководители предприятий имели право человека уволить за нарушение трудовой дисциплины. Увольнение влекло за собой немедленное выселение занимаемой площади. Ну, смысл меры какой? Работай хорошо. Да. И, а что получалось? Что получалось? А куда ему идти? Куда идти НЭПману, которого выселили? Куда идти крестьянину, который бежал от колхоза? По донесениям НКВД, в некоторых районах Сталинградской области колхозы просто опустили полностью. Вот были колхозы, откуда сбежали полностью колхозники. Куда они кинулись? Они кинулись в город, где можно наняться на временную работу. Но не всем удавалось получить жилье. Так вот, в Москве в 26-м году полпроцента от городского населения полностью бездомных. Государству пришлось издавать специальное постановление о выселении самовольно захвативших нежилые здания. Потому что люди размещались там в склады, в какие-то полуразрушенные помещения. Но это все принадлежит государству, они не имеют права здесь проживать. И, пожалуйста, административное выселение без всякого суда. Жилищный вопрос, вот квартирный вопрос, он, если в 20-е годы он просто измучил, то в 30-е, к концу 30-х, к началу 40-х, он становился просто нестерпимым для определенных категорий людей. Это порождало ведь еще не только то, что мы читали у Зощенко, но это сталкивание людей, это, значит, соблазн написать донос или какой-то политическими методами улучшить свои жилищные условия. Тоже мы слышали об этом. Потом бесперспективность, оно демографически не в лучшую сторону сказывалось на развитии страны. И вот то, что вы сказали, поколения уже выросли вот в измученном состоянии, естественно, это... Ну, практически не учитывалось, но это никто не обращал внимания, это только потом стали осмысливать это. Но реально, потому что люди не знали, что так повсеместно, что это уже, к сожалению, обычная история, не связывали это с политикой партии или попробуй свяжи тут сразу. Нет, выросло поколение, которое просто не знало другого образа жизни. Вот они родились в этой коммуналке, они родились в этом бараке. И самое печальное, что и перспектива-то у них была всю жизнь прожить в этом бараке. Да, и умереть. Женившись в нем, да. И выйдя замуж, да. Приведя человека сюда же, в эту коммуналку. Ширмы, там перегородки, то, что еще не было перегорожено, проходная комната. Читаю Зощенко, но, к сожалению, это смех-то плохой. Потом эти люди, которые получали все-таки каким-то образом, добивались улучшения жилищных условий, давали квартиру, или они какими-то нечеловеческими усилиями смогли выучиться, потом они говорили, что это мне все дала партия, это мне все дало советское государство. И тут немножко все вставало с ног на голову. Сначала нужно было задушить, измучить, уплотнить, усушить, а потом кому-то открыть дорогу, кому-то не открыть. Это такую иллюзию. Вы не согласны? Ну, вы знаете, есть исследование на эту тему. Вот профессор Мирович написал, у него докторская диссертация и книгу на это, он выпустил о квартирном вопросе, да. Как раз по 17-41 год. Но один из его тезисов, что как раз коммунальное сжатие — это, ну, можно сказать, целенаправленная политика, потому что скученность это позволяла очень легко выявлять настроение. То есть на коммуналку обязательно ходился один доносчик. И когда люди так тесно связаны, то, естественно, все проходит на виду. Ну, возможно, это так. Я специально не изучал этот вопрос, поэтому, так сказать, исследователю виднее. Я о другом говорю, что вот эта психология скученности, она же превращала людей, ну, несколько в иное, приводила людей в иное состояние, о чем подразумевалось, когда совершалась революция. Вот революция – это простор, выход на новый уровень. Огромный подъем в творчестве. Вот 17-й год, смотришь, сколько там возникло поэтов, художников. Потому что, да, из прежних рамок люди вырвались и стали подниматься выше, выше, выше. Интереснее посмотреть, как потом менялся их взгляд на 17-й год. А потом получается, что люди вырвались, их опять начинают загонять в те же рамки, причем, я говорю, вот эти бараки. Понятно, вот все средства на строительство тяжелой промышленности, на укрепление обороны. Значит, действительно, да, тогда квартиры являются второстепенным вопросом, легкая промышленность – второстепенным вопросом, пищевая промышленность – второстепенным вопросом. То есть, если мы посмотрим задачи, которые ставит перед собой общество, вот, то квартирный вопрос будет решаться соответствующим образом. Я бы даже на историческую перспективу еще предложила посмотреть. Там вот 41-й год, да, если бы строили легкую промышленность и решали квартирный вопрос. Ну, вот мы поэтому и говорим, что мы берем данность. А данность такая, какие бы ни преследовали цели, квартирный вопрос к началу 40-х годов, он не просто не решал, он обострялся. Он обострялся. И решался он как раз для очень малой категории людей. Кстати, вот по поводу вот этой ротации жителей домов для специалистов и дома на набережной, мне попадалось в воспоминаниях рассказ дворника, который сетовал, что вот эти посадки, которые проходили, как правило, там в течение 2-3 месяцев, для дворника были самым тяжелым временем, потому что приезжали ночью, понятым обязательно будили дворника. И вот можете себе представить, каждая ночь для него бессонная. Каждую ночь он понятой. И это вот в течение 2-3 месяцев. Потом, так, говорит, в другой дом переходить. Жильцов пересажали, заселили новых. Какое-то затишье. Потом новая волна. Так что для кого-то решен квартирный вопрос. Оказалось, нет. А вот для армейских. Это были же ведомственные дома, которые принадлежали там Красной армии, хозяйственному управлению. Да. А там была своя жизнь. Но вы знаете, вот помимо того, что была эта жуткая норма реальности 4 метра, было еще, сейчас не помню, по-моему, 14 категорий людей, которые обладали правом на дополнительную площадь. Это тоже реальности 30-х годов. Ну как, а в 70-е 14 годы категорий. А в 70-е, я думаю, наверное... была якобы возможности обосновать, что вот это не является излишком. И там кандидат наук, например. Да, писатель, член Союза писателей, вот эти 14 категорий, одна из них – это командиры, красные командиры, там высокого уровня звания должно быть. Ну, не звание, а там то командир полка как минимум. Тогда ему полагалась дополнительная площадь. Вот их обеспечивали таким образом. Вот, ну, то есть вот дома, предположим, для рабочих, какая-то часть там для таких вот специалистов, для тех, кто имел право на дополнительную площадь. Да, действительно так было. Ну, там тоже была там ротация, соответственно. Тут, потом их переводили часто по месту службы. Поэтому они как бы, наверное, погоды не делали. А вот по поводу все-таки этих коммунальных отношений, да, если соседи там не складывались отношения, это был ад. А если складывались, все мемуаристы вспоминают, несмотря на какие-то там, так сказать, трения и прочее, но если не рай, то, по крайней мере, жизнь нормальная. И когда читаешь, что вот, скажем, в нашей квартире там у мемуаристов не было никаких столкновений, и, например, такие вопросы, как с кем оставлять вечером детей, когда хочется там молодой паре пойти в театр, на концерт, в гости. Обязательно находилась какая-нибудь бабушка одинокая, которая с удовольствием брала на себя эту роль и даже собирала группы детей с нескольких квартир. А если это еще бабушка когда-то говорила по-французски, она еще с ними общалась по-французски. Или предположим, вот кто убирать будет коммуналку, да, страшный вопрос, эти списки, очередность, ругань, а он мог решаться и по-другому. Тоже у мемуаристов, это я не придумаю, там читаешь, что, скажем, какая-нибудь нуждающаяся там работница или там женщина вовсе без работы оказывалась там из деревни, там к родственнице, родственница умерла, она без средств существования, брала на себя эту обязанность, она убирала квартиру. Ей все немножко платили за это. Это, собственно, было ее источником дохода. А кто-то там брал на себя обязанность рассчитывать. Это тоже была целая бухгалтерия. А как рассчитать по общему счетчику электроэнергию на каждую семью? Рассчитывали по количеству приборов электрических в этой комнате, а в каждом приборе смотрели, насколько свечей лампочка. Плюс учитывали количество гостей, которые приходят. Но это просто высшая математика. Вот тоже кто-то брался за это, подсчитывал. Там, вот, например, в одной квартире мне рассказывали, там висел такой, значит, такие ячеечки на каждую комнату. И тот, кто рассчитывал, там одна из жительниц, она каждому клала такую бумажечку. Ну, что-то вроде вот нашей жировки, которая приходит, там было написано, какой у них расход за месяц. Туда же они клали деньги. Никто не воровал. Двери вообще в комнатах не закрывались, да, и дальше, значит, вот все это собирали, платили. Ну, вот это можно как положительно называть, потому что, наверное, кто-то сравнивал. Ну, в этих квартирах, как правило, жили бывшие хозяева, случалось. Они, конечно, сравнивали с той жизнью, когда квартира принадлежала им, была семья. Это было ужасно. А кто-то сравнивал жизнь там из барака, там из деревни, от колхоза бежал. Поэтому, ну, вот мы пытаемся расценить эту ситуацию с точки зрения там нашей современности, да, когда у нас там на человека комната, плюс еще там может быть одна для общего, плюс еще что-то. А можно посмотреть на реальности того времени и с точки зрения изменения там, ситуации. Вот это все равно все очень индивидуально решалось. Кто с чем что сравнивал? После Первой мировой войны в Европе тоже было не сладко, особенно в Германии. Да? Но где-то шли боевые действия. В Германии, как мы знаем, в Первую мировую войну они не шли. Но, тем не менее, вот процессы укрупнения городов, они тоже происходили. Там ведь тоже вопрос стоял. И некоторые сравнивают Москву 30-х годов, как вот в конце 30-х годов, как вот некий такой город на подъеме, все вот, так сказать, переисполнены энтузиазма. Я имею в виду западных писателей, которые приезжали, описывали жизнь москвичей. Ну, понятно, что им показывали соответствующие дома и так далее. Но они скорее описывали такую духовную атмосферу, настрой. Оптимизм какой-то исторический. А вот для Западной Европы была категория безработные. Безработные, бездомные. Рабочий. Кстати, в рабочих же правах. Да, 30-х годов. Ночлежки. Конца 20-х годов. Иногда встречаются фотографии для сравнения. Ну, жили комната немецкого рабочего. Огромнейшая комната, где мебель не забита, то есть простор. Если сравнить с комнатой советского рабочего... Сравнить с комнатой с квартиры Стаханова. Да. Кто вам мешает сравнить с квартирой Стаханова? Но, опять же, можно же привести фотографию. Вот бездомный на улицах Парижа. Ну да, это мы. Вот. Там просто другая была система. Человек решал квартирный вопрос в силу своего экономического положения. В Советском Союзе квартирный вопрос решало государство в лице партийно-советских органов. И поэтому, если там, скажем, рабочий Германии, имея приличный заработок, мог себе снять для жилья просторную комнату, а то или отдельную квартиру, то как бы советский рабочий не трудился, он только мог получить квартиру или комнату в качестве поощрения от государства. Своим трудом заработать было невозможно, поскольку уже и кооперативное движение было, по сути дела, ликвидировано. Так что здесь, я считаю, просто некорректно сравнить. Это были разные системы решения квартирного вопроса. Я специально спросила, что здесь подходы другие. Ну, вы знаете, общее было. Значит, вот журнал 30-х годов, они были наполнены дискуссиями о том, все-таки нужны России, Советскому Союзу, крупные города или не нужны. Урбанисты, дезурбанисты. Все-таки где лучше жить? Вот крупный город, и пусть это сосредоточение населения будет, или маленькие городки, такие спутники, и вот, значит, сельская местность. А на Москву был такой взгляд, что Москва не должна быть крупным городом. Вот я даже выписала цитату из статьи Кагановича. «Мы не поддадимся заманчивым настроениям о 10-миллионной Москве». 31-й год. Лазарь Моисеевич Каганович, да. «Мы не поддадимся настроениям о 10-миллионной Москве». Тогда в Москве тогда проживало 2,5 миллиона. Это казалось нереальной вещью, не нужно нам этого. А вот была очень хорошая идея, это города-спутники ближнего Подмосковья. Идея эта рухнула, потому что Ну, как бы изначально там должно быть какое-то градообразующее предприятие, чтобы можно было там работать. И где-то их создавали, но все равно большинство населения тянулось в Москву. Свои функции оттянуть из Москвы и стать этими вот городами-спутниками далеко не все из них выполняли. Пожалуй, только Зеленоград, наверное, да, таким городом стал. В журнале «Вокруг света» в 30-м году была такая... Ну, статья, очерк футуристический, называлась «Зеленая симфония». Угу. Вот как раз описание... города будущего. Описание вот этого зеленого пояса вокруг Москвы. Вот одна маленькая деталь. Эти зеленые города, спутники Москвы, соединены с Москвой широчайшими шоссе асфальтированными, по которым с невиданной скоростью мчатся машины. Да, там еще трамваи мчались, троллейбусы мчались. То есть не только машины, но еще общественный городской транспорт. Вот эта вот система, она должна была и связать город. Ну, это все, да, это там красивые слова, иллюзии. Вот. Но, тем не менее, квартирный вопрос дошел до своей критической точки в конце 30-х, начале 40-х годов. Тут происходит война. Ну, тут вряд ли что-то можно сказать. Это к квартирному вопросу это уже не имеет отношения. То есть на сохранение фонда всеми силами, которые только можно. Да нет, но разрушение, если брать не Москву, хотя и в Москве Москву какие-то тоже, здания пострадали от бомбежек. Здесь уже послевоенное время это понятие самой концепции. Что мы делаем? Восстанавливаем народное хозяйство. Мы восстанавливаем народное хозяйство, но мы это можем восстанавливать по-разному. Мы можем строить символы победившего социализма, огромные высотные дома, там, скажем, на Котельнической набережной, куда вселяться будут, опять же, не рабочие, измученные 4 метрами. Либо мы на эти же деньги строим жилые кварталы для рабочих. Силами пленных? Да, какими угодно силами. Силами пленных, силами тех же рабочих. Через строительство там, в свободное от работы время. Варианты могут быть любые. Речь идет о другом. Опять возобладала концепция. Мы сначала подновим фасад. Мы выстроим замечательные здания, которые будут ласкать взор на центральных улицах. А что там будет твориться дальше, это мы будем решать потом. Сталинские высотки, 7 высотных зданий, или, как их называют, 7 сестер, были построены в Москве в конце 40-х и в начале 50-х годов. К сталинским высоткам относятся главные здания МГУ на Воробьевых горах, жилой дом на Котельнической набережной, гостиница «Украина», здание Министерства иностранных дел, жилой дом на Кудринской площади, административное жилое здание у станции метро «Красные ворота» и гостиница «Ленинградская». Здесь, опять же, важно понять, вот послевоенное возрождение мы восстанавливаем для всех или для кого-то. Для всех не получается. Тогда будем восстанавливать, опять же, для кого? Для всех, Андрей, не получится никогда. Ну, не согласен. Если мы так плавно перетекаем к постановлению партии и правительства... Нет, ну была же, да, конечно, 50-е годы, строительство... Отказ от архитектурных излишеств, переход... от всех вообще. Да, к промышленному строительству. И даже от нормальных условий. Никогда в истории России не строили таких домов, которые начали строить тогда. 2,7 потолки. 2,5 даже были. Даже 2,5, да. Вот 2,50, вот. Да, это я... Ну, к серии К7. Да, я столкнулся лично с этим, когда... Лично мы все сталкивались. У меня муж рост 1,82 м, мы обожали... Да нет, люстры, которые он просто разбивал голову. Нет, мы привезли детскую стеночку, итальянскую. Я ее попытался поставить, собрать, вот как она полагалась. Вот не хватало 3 сантиметра. Но не вставало и все. Норма вообще человеческого общежития. Потолок не может ниже быть 3 метров. Кубатура воздуха такая, что он будет задыхаться. И вот что писали авторы этого проекта. Но он будет задыхаться, да. Если мы комнатки сделаем, если это будет коммунальное. А у нас же теперь на одну семью, а раз на одну семью, все дверки будут открыты, воздух будет. функционировать, люди будут дышать в этих 2,5. Ну, при указании партии правительства можно было обосновать любую. Да, вы понимаете, Борис, ведь же были несколько проектов. Ну, знаете, смысл какой? Мы откажемся от излишеств, решим квартирный вопрос, потому что такие на серии... На 25 лет. Да, на 25. Потому что эти серии экономичные. Но нужно же все-таки какую-то разумность в этой экономичности выискивать. Это же не подводная лодка, вы понимаете? Ну, там Наталья, же жить придется. Хорошо, Наталья, постоянно. Это тот же вариант бараков. Да что? Ну, это хуже, нет, нет, Андрей. Нет, это не хуже. Нет, я имею в виду по концепции. Быстро построить, быстро заселить с минимумом удобств нормальным. Снять социальную напряженность. Да, снять социальную напряженность. Но, опять же, вот я говорю, возвращаясь к понятию, для чего это делалось? Для решения квартирного вопроса? Нет. Массовое жилищное строительство – это создание материально-технической базы коммунизма. Да, человек опять здесь вторичное. Все для блага человека звучит в качестве... Нет, идея такова. Мы расселим коммуналки, потому что они бесчеловечные. И дадим каждому квартиру, каждой семье квартиру. Это будет более человечно. Сразу посыпались жалобы. Человек из коммуналки, да, там было там 18-20 метров в комнате, со своей могучей мебелью, где потолки были под 4 метра. Да, у меня одной знакомой, они были 6 метров. Я там без очков вообще не видела, что у нее на потолке там какая лепнина. Вот это все нужно было перевести вот в это. Ни одного хозяйственного помещения вообще. Кухня. Там стоял в проекте 6. Это неправда, она была 5,6. Мы сами это все знаем. Это было очень удобно. Сидя за столом, открывать холодильник, мыть руку, там, значит, здесь что-то с плиты, вроде 5,6. Прихожей нет. Был тамбур 0,88 сантиметров широта и 1,70 длина. Из этого тамбура вы шагаете в туалет, совмещенный с ванной. Ванна сидячая. Человеку больше... 1,70 Это просто надругательство. Я мы чувствую, со сидячей что ванне. У вас накипело. Нет, все, слава богу, я поменяла эти условия жилищные. Но мы прожили там 25 лет. Вот. Вырастили 2 детей. Я каждый раз просто, я говорила, знаете, это вот средневековое наказание. Да, пусть человек испытает то, что он сделал по отношению к другому. Я очень хотела, чтобы вот эти вот трое создателей этого проекта, Алабян, Гахбаум, Карлик, прожили бы там 25 Кто-то? Лет. Алабян, Гахбаум, Карлик. Это их проекты, которые... Меня, знаете, только это вот, собственно, вот эти серии многочисленные, пятиэтажки, они создавали... Нет, они вполне, возможно, хорошие люди, все в порядке, да, у них было указание, да. И, кстати, они же разрабатывали проекты, это еще те, которые мы описываем, в которых мы жили, это еще не все реализовано было. Когда я стала читать, что было еще придумано, у меня просто вот волосы зашевелились на голове. Совсем квартира без кухни, ниша 8 сантиметров, там стоит плита, ниша. В комнате. Кухни нет. И еще один вариант. Когда ванная совмещена с кухней. Почему? Я видел такую квартиру. Ванна совмещена я с видел кухней. Такую квартиру. Крышка на ванной. В это время и днем там стол. Да, вот это многофункциональная дело. Квартира. Да, там стол днем, а вечером вы моетесь. Опять наталкиваемся на вот этот парадокс системы, что провозглашая свое деяние как для блага человека, она загоняет человека опять в нечеловеческие условия. Потому что, помню, то летом находиться в квартире дома серии К7 просто невозможно. Вот если бы не эти деревья, которые его заслоняли. Там и зимой это находиться невозможно. Ну, зимой это отдельная песня. Потому что его фактически эту квартиру не проветрить. Как вы ее проветрите? Она непроветриваемая. Вот. Так речь идет о том, что здесь был замечательный ход власти. Потерпите 25 лет. Вот вы сейчас выехали из своих клоповников, подвалов. Ну, действительно, люди из подвалов. У меня был товарищ детства, который просто жил в подвале. Вот над ним проходили эти трубы. И они выехали, они были счастливы. Ну да, потому что в некоторых подвалах еще не было окон. Кто-то их пробивал сам. Нет, нет, там были специальные вот полуподвалы. Потом у меня товарищи по начальной школе, они жили в домах, так у нас и называли «финские домики». То есть они были как наскоро возведены, видимо, по какой-то такой технологии. Там не было никаких удобств. Там воду таскали с колонки, и все. Вот. Ну, электричество еще было. Так что для этих людей, да и для нас тоже, выехав из коммуналки, вот первый момент... Это моя семья выезжала из прекрасного дома, да, коммуналка, но там были великолепные комнаты. Вообще у нас соседей было немного, поскольку у нас большая семья, то там была еще одна семья. Но это были нормальные условия. Да, это была общая кухня, да, это были все проблемы. Но после этого приехать в квартиру, где не было, где было вот так вот все. Ну, это вот я говорю, что решили одно противоречие, возникал еще десяток. Вот. Оно заложено было изначально. Возвращаясь к той же мебели, вот решили одно противоречие, породили другое. Эти квартиры потребовали другой мебели. Да, сколько мебели? Да. Это знаменитые, да, вот свалки и, московские. Да, вот эти московские свалки, что там антиквариат валялся, это я знаю эти рассказы из первых уст, как люди там просто плакали, когда им приходилось выбрасывать. Но, хорошо, для квартиры нужна мебель. Давайте мы купим новую мебель. У меня мама ходила несколько ночей подряд, у нас был мебельный магазин, отмечаться в очереди у костров зимой. Так что вот вспоминать эти достижения, вот мы начнем разбирать. Нет, мы вот совсем не говорили об одном достижении, которое тоже немаловажно было. При социализме был решен один вопрос, вопрос квартплаты. По всем показаниям, начиная с 30-х годов, когда ввели 28-й, по-моему, максимум ввели квартплаты, больше 3, а потом стало и 2% от бюджета семьи, квартплаты никогда не занимало. 2-3% бюджета семьи, включая коммунальные услуги. И когда смотришь на то, что собой представляло коммунальное хозяйство в масштабе страны, то выясняешь, значит, все эти суммы не покрывали и половины расходов на содержание коммунального фонда. То есть понятно, что это было государственное дело. Государство им и занималось. Ремонт, ну, какой-никакой все-таки он происходил, и капитальный в том числе по графику, и содержание этого жилищного фонда. Вот это все было. Что мы видим в последнее время? Ну да, государство устранилось, государство проблема устранилась, проблема перекладывается на другие плечи собственников жилья. Вы собственники, вот вы его и содержите. А мы сами будем накидывать столько, сколько там ТСЖ или что у нас там будет сочтет нужно. Ну, да. Эксплуатационный контор, либо собственники жилья. Да. Вот совершенно по собственному усмотрению. Никак это не обоснует. Так что, Андрей, я не знаю такой эпохи, в которой он вообще был решен. И вообще, возможно ли его решение? Таким образом, вот то, что происходило, ну, имеется в виду, будет сказываться на нас сегодня, живущих, которые вот сейчас в 21 веке, мы получили это все в наследство. Не только жилфонд, но и культуру вот этого жилищно-коммунального хозяйства. Вот у нашего мэра Москвы, у Юрия Михайловича Лужкова, есть работа, посвященная истории Москвы и квартирного вопроса, где он, ну или там, так сказать, кто помогал ему формулировать это, было написано, что нет такой эпохи в истории Москвы, чтобы нам посмотреть и взять за образец решение вопроса. На мой взгляд, сама история нерешаемость квартирного вопроса должна подтолкнуть к мысли об этих вариантах. Если это будет полностью на плечи государства, мы получим 30-е, 40-е, 50-е годы. Если это будет полностью принадлежностью собственников, мы увидим, вот как пытаются сейчас решить, повышая коммунальные услуги, квартплату совершенно бессмысленно, или, например, те варианты, которые там были до 2017 года. Значит, это должно быть соединение, сочетание всех возможных форм. Я хочу наших зрителей уведомить, что программа наша подошла к концу, и поблагодарить наших коллег за столь содержательную беседу о квартирном вопросе в 30-е и 50-е годы. А, значит, вам, уважаемые зрители, я должен сказать, что мы обязательно встретимся с вами ровно через неделю, чтобы, как всегда, продолжить наши экскурсы в историю, в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.